Румаги стоял на капоте своей подушки и бешено размахивал винтовкой. Его крики донеслись до Лори через внешние микрофоны. «Лейтенант! Это лейтенант!» Затем и она увидела Беркута. Хотя и обшарпанный, измочаленный и обожженный, боевой робот, карабкающийся по гребню с востока от долины, несомненно принадлежал Грейсону. Ракеты со свистом ложились среди машин герцога, но не могли залететь в пещеру. Отверстие ущелья моментально затянуло завесой взметнувшейся земли и гравия, а оглушительные разрывы заглушили даже рев водопада. Три ракеты попали мародеру в спину и в бок, оставив зияющие раны в броне. Его правая рука, покореженная и дымящаяся, валялась на песчаном полу пещеры. Мародер обернулся и выстрелил из уцелевшего ПИИ и лазеров грейсоновского беркута, но промахнулся. После этого он, как побитая собака, поплелся вниз по гребню, пачкая атмосферу черным дымом, потянувшимся из корпуса. Оставшиеся машины синдиката драконов не выдержали такого зрелища и бросились на перегонки вниз по склону, преследуемые дюжинами тягачей и дезорганизованными группами солдат. На вершине гребня начала медленно выстраиваться группа, в то время как остатки войск синдиката драконов побросали оружие и подняли руки в знак капитуляции. Но Лори видела только избитого Беркута Грейсона, ковылявшего к вершине гребня. У стартовой точки энергия, протекавшая через двигательный сердечник Т-корабля, сфокусировалась. Затем разрядилось в пространственно искаженное поле, которое было похоже на маленькую временную черную дыру. Т-корабль исчез за несколько минут до прибытия шаттла с вражеского корабля. На борту индивидуума Тор почувствовал знакомое ощущение. Испытал ту вспышку моментальной слепоты, когда пустота зевнула вокруг него с жутким всхлипом, поглотив корабль. Бледный и далекий диск Трелла, мириады звезд за ним померкли. Затем исчезли, стертые напрочь, словно никогда и не существовали. Появлялась яркая, как электрическая дуга, неистово пылающая бело-голубая звезда. Тор безудержно захохотал от радости и облегчения, а Варный тем временем колотил его по спине. «Они сделали это!» Клейден стоял в мраморном коридоре, выходящем в приемный зал дворца. Он расстегнул кобуру своего тяжелого автоматического пистолета и ждал. Его назначили в личный штаб капитана Нолема в качестве старшего специалиста службы охраны. После того, как многие из старого персонала группы и все три рабочих робота дезертировали, 10-я рота охраны осталась без подразделения боевых роботов. А ее старшему теху ничего не оставалось, как слушаться Нолема. Но Клейдена сейчас мало заботили роботы или битвы, бушующие к северу от города, на космодроме и у грохочущего ущелья. Как и Грейсон, он тоже жаждал мести. В смерти своего отца, погибшего в огне, который также уничтожил их дом, Клейден сначала винил Грейсона. Если бы не Грейсон, Беренир не сделал бы такого вызова по визору, который заставил усомниться кого-то в правительстве в лояльности Беренира к федеративному содружеству. Этот кто-то имел связи с бандитами во дворце, участвовал в предательстве командос Карлайла, стоял за успешным заговором низвержения Трелванского правительства. Только когда Клейден повстречал Грейсона в залах дворца, он осознал, что Карлайл тоже был всего лишь пешкой в руках политиканов, замышляющих переворот. Именно это погубило Беренира. Узнав, что Грейсон приютился у Беренира, заговорщики стремительно протянули лапу, чтобы прихлопнуть Грейсона раз и навсегда. Хотя именно рейд Грейсона Карлайла на космодром освободил его из плена, горе и злоба Клейдена заставили его отказаться от предложения присоединиться к группе. Когда после неудачного рейда группы на замок к нему обратился лейтенант Нолем, Клейден принял предложение стать специалистом службы охраны. Нолем сказал, что это подразделение перегруппировывается под его собственным руководством. Тот факт, что он был сыном Беренира, мало беспокоил Нолема. Ясно, что Клейден не взлюбил Грейсона Карлайла. Кроме того, специально обученный персонал – это не фунт изюма, чтобы разбазаривать его из-за политических склок. Клейден в действительности проводил больше времени, просматривая каталоги компьютеров и протоколы во дворце и в штабе охраны, чем с боевыми роботами. Сержант Ривера был мастером компьютерного программирования и поиска, и он передал свое мастерство своему помощнику. К тому времени, когда Клейден опять встретил Грейсона в коридоре дворца, он уже знал многое из того, что хотел знать. Он узнал, например, кто во дворце вел переговоры с Харимандиром Синфом. И узнал, что Синф был командиром специальных сил Синдиката Драконов, военачальником герцога Ринола. Он узнал, кто сообщил силам Синфа о планируемом нападении на замок, кто запланировал начало переворота на момент прибытия Ринола, кто приказал убить короля Дживерида в своей постели. И он узнал, кто во дворце предал его отца вражеским роботам. С того времени, уже несколько стандартных дней, он выискивал возможность свести счеты. Клейден услышал шаги за огромными двойными дверями приемного зала. Когда дверь распахнулась, оттуда шагнули два королевских охранника с автоматами на груди и встали по обеим сторонам двери. За ними последовали генерал Адал и капитан Нолем. За ними шли еще солдаты и его величество, король Станник. «А, Клейден», – произнес Нолем, – «присоединяйся. Мы должны добраться до штаб-квартиры. По-видимому, герцогу Ринолу приходится туго у грохочущего ущелья». «Чепуха», – сказал генерал. «Одна группа против двух рот? Смешно». Клейден шагнул к Нолему, глубоко вздохнул и опустил руку на кобуру. Охранник закричал, когда увидел, что Клейден вынул пистолет из кобуры. Клейден развернулся, держа оружие обеими руками, пальцем уже сдавливая курок. Пули прострочили на груди одного из королевских охранников алую ленту. Затем подарили такое же украшение королю Станнику. На лице Станника застыло выражение полного изумления, когда огонь отбросил и распластал его тело на зеркальном полу приемного зала. Клейден продолжал поворачиваться, по-прежнему держа пистолет обеими руками. Второй охранник схватился за лицо и ударился о расщепленную дверную раму. Капитан Нолем нырнул на пол, и в этот момент генерал Адал отдал команду стрелять, а затем замолк. Последний его приказ застрял в перебитой пулей глотке. Два уцелевших охранника схватили свои автоматы и открыли огонь по террористу. Грудь и живот Клейдена прошили заряды, отшвырнув его назад в приемный зал. Через минуту сын коммерсанта Беренера был уже мертв. Грейсон сидел в кабинете герцога Ринола в его спартанской каюте на шаттле военного корабля Синдиката Драконов. Флаг перемирия, который завел его так далеко, покоился в одном углу. Сузив глаза, он изучал красного охотника, одного из троих людей, которых он так хотел убить. Из всех троих лишь один Синф был мертв, сгорев в викинге при взрыве топливной цистерны. Что касается поединка Грейсона с Ринолом, то он закончился преждевременно на склоне грохочущего ущелья, поскольку оба боевых робота были слишком сильно повреждены, чтобы продолжать бой. С того момента, когда Ринол повернул оглобли от ущелья, страстная потребность Грейсона вместе исчезла. «Мне только что сообщили, что индивидуум вернулся на стартовую точку Трилвана», спокойно сказал Грейсон, намеренно опуская вежливое и пристойное «мой повелитель» и «ваша милость». Эта маленькая деталь должна была напомнить заносчивому человеку, кто является победителем. «В настоящее время силы Федеративного Содружества движутся сюда». «Ты этого не знаешь, юноша». «Да, возможно, я не знаю. Возможно, я запугиваю, и индивидуум просто прыгнул и вернулся за нами. Но вопрос в том, можете ли вы себе позволить ошибаться». Ринол не ответил, и Грейсон продолжал укреплять свои позиции. «Вам требовалась эта планета как база против Федеративного Содружества, но если оно узнает, что вы здесь, вам придется несладко. Ваши силы окажутся в блокаде, ваши солдаты будут измотаны налетами истребителей и бомбардировщиков. Ну и моими людьми, конечно. Вы поймете, что это расточительно, так расточительно, что вам лучше было бы с самого начала оставаться дома». «Что ты предлагаешь?» – гордо спросил несломленный герцог. «Чтобы вы эвакуировались сейчас же, пока не поздно». Грейсон откинулся в кресле и сложил руки на груди. «Примет ли Ренолд такой его ход?» Внутренне его раздражала необходимость играть роль миротворца, но другого выбора не было. Группа не сможет продолжать бой на условиях Ренола. Фокус состоял в том, чтобы заставить герцога понять, что он тоже не может продолжать бой на своих условиях. «Если вы останетесь», – продолжал Грейсон, – «мои люди не сложат оружие, будут изматывать вас. Для вас лучше, если вы уйдете с Трелвана, да и для нас, я думаю, тоже лучше». «Вы нам позволите уйти?» «Даю вам мое слово, ваша милость». «Честно говоря, нам обоим пришлось туго у грохочущего ущелья. У нас нет желания продолжать бой, если вы, конечно, не принудите нас к этому». Со стороны Грейсона это было явным искажением и замалчиванием. Хотя его техи скоро снова приведут пятерых роботов, брошенных на гребне, в боевую готовность, на данный момент полностью функционировал лишь Беркут. Ренол также не мог подозревать о том, что на данный момент у Грейсона имелось ровно 30 боеспособных солдат. Было много убитых, а еще больше раненых. «Где ты был?» – с болью в глазах спросила Лори. В этих словах отсутствовал гнев, только боль, что-то сродни печали. Когда ее робот горел, она звала его на помощь. Грейсон знал, как она боялась смерти в огне, и ей, должно быть, показалось, что он ее бросил. Он потянулся к Лори, и она отвернулась. «Нет, Грей, нет, просто нет». Доверие между ними нарушилось, и никто не знал, затянется ли эта рана когда-нибудь. Казалось, что цена мести была высокой, гораздо выше того, чем могут заплатить люди, попавшие в перекрестный огонь. И в конце концов, какая месть? Что может быть сильнее смерти? «Ты прав, конечно», — сказал Ренол. Это простое признание застало Грейсона врасплох. «Как союзники, туземцы были бы полезны. Но мы не можем позволить себе держать гарнизон в таком болоте, как Трелван, когда вся планета воюет, а Станик убит. Нет, работа, настоящая работа, найдется повсюду во внутренней сфере». Ренол пожал плечами. «Итак, если тебе нужен Трелван, юноша, он твой. И добро пожаловать, страшное, дикое место». Грейсон только молча кивнул. Герцог Ренол требовал, чтобы его людям и машинам разрешили убраться с Трелвана, чтобы за его войсками остались пулеметы и снаряжение, чтобы все осталось так, будто люди герцога никогда не приходили на Трелван. «А как быть с мертвыми?» – подумал Грейсон. «Ларесон, Энцельман, Клейден, Ари, Кай, Гриффит, отец и многие другие». «Вас не трону», — сказал наконец Грейсон. «И чем скорее вы смоетесь отсюда, тем лучше».